Сережка с Киркой слопали по две порции, а потом уставились на макароны. Но не успели мужики навалиться на второе, как в кухню, держа в руках пакет с пельменями, вползла Юля. «О!» — завопил Сережка. «А говорила, в 11 придешь». «Что это у вас?» — спросила девушка, принюхиваясь. «Флотские макарончики и борщок!» — радостно завопила мужская часть семьи. «Офигительно вкусно! Просто умереть! А мне? Садись!» — велела я и открыла кастрюлю. В течение следующих минут слышалось только позвякивание столовых приборов и мерное чавканье. Я отошла от плиты и оглядела домашних. Сережка расстегнул пуговицу на джинсах и блаженно щурился, явно собираясь вздремнуть минуток 600. Юля, забыв про постоянную диету, азартно уничтожала борщ. Кирка, перемазанный кетчупом, ловил вилкой последнюю макаронину. Кошки сыто развалились на подоконнике. Им достались вкусные мясные обрезки. Муля и Ада тоже получили по миске мясца. А Рэйчел я купила на рынке отличную сахарную косточку, всего за 10. И абсолютно довольна стаффордшириха издавала время от времени нежное ворчание, кусая восхитительный масол. Даже суетливые хомяки и жаба Гертруда переваривали плотный ужин. В воздухе кухни просто разливалась сладкая истома. И неожиданно я ощутила полнейшее счастье. Давно меня не посещало это чувство. Последние эдак лет 30 я всегда была больна или обижена, или делала то, к чему не испытывала ни малейшего расположения. Впрочем, процесс готовки не доставляет никакого удовольствия. Зато как приятно потом смотреть на свою семью. «Ну, лампочка», — пробормотала Юленька, — «ты чудо! Пойду бельишко в машину суну. А я постирала, только повесить не успела». «Сиди», — велела Юля. «И так, небось, с утра у плиты прыгала. Сама развешу, а Сережка посуду помоет». «Не помоет», — хихикнул Кирка. Мы оглянулись. Старший братец крепко спал, положив голову на Семирамиду. Ноги он поместил на табуретку. По-моему, уснуть в таком положении просто невозможно. Но Сережка слегка похрапывал, не реагируя на пищащий где-то под задом пейджер. «Да я сама помою», — усмехнулась я. Юлечка убежала в ванную, и вскоре оттуда раздалась. «Боже!» Я влетела следом за ней, глянула в раковину и онемела. Фаянсовая емкость была полна каких-то темно-синих тряпок. Потом глаз различил трусишки, лифчик, еще недавно белую рубашку. «Что это?» — изумилась я. Юля горестно вздохнула. «Ты сложила вместе цветное и белое белье. А надо стирать отдельно? Конечно, видишь, что-то полиняло». Девушка принялась копаться в куче, и ее рука вытащила на свет крохотный свитерочек, годовалому ребенку и то мал. «Но такого же не было в бачке», — категорично заявила я. «Совершенно точно, ничего детского, просто таинственное приключение». «Это свитер лошади», — захохотала вдруг в голос Юленька. «Прикинь, Кирюшка, как он сел». «Чей?» — оторопела я. «Лошади Пржевальского», — сквозь стон произнесла Юлечка. «Ой, не могу». «Чей?» Вновь не поняла я. «Эти гнусные люди», — раздался над ухом сонный голос Сережки, — «эти мерзкие родственнички дали мне такую кликуху. Лошадь — это я. Но знаешь, Лампадель, у них тоже есть клички, Кирюшка — наглый подсвинок, Юлька — поросенок. «А что с моим свитерком?» «Сел», — сообщил поросенок, — «просто и окончательно. Теперь выкинуть только». «Может, растянется?» — безнадежно спросила я. «Знаешь, Лампадель», — с чувством произнес Сережка, — «человеку, который так готовит, можно простить все». Я удрученно молчала. «Не переживай», — махнула рукой Юлечка. «Свитер этот я терпеть не мог», — сообщил Сережка. «Дайте сюда!» Кирка выхватил пуловер и побежал в коридор. Послышалось недовольное сопение, потом вопль мальчишки. «Да стой же ты на месте!» В ванную медленно вошла Муля в том, что еще не так давно было Сережкиной одеждой. «Класс!» — подпрыгивал Кирюшка. «Как раз на мороз прикид!» «Ада без обновки осталась!» — хихикнула Юля. «Не беда!» — отозвался старшенький. «Лампадель еще разок затеет большую стирку и порядок». Слушая его раскатистый хохот, я поняла, почему домашние прозвали парня лошадью Пржевальского. «А у Кати есть прозвище?» «Конечно!» — хором ответили Юля и Кирка. «Хочешь, мы тебе кличку дадим?» «Не надо!» — медленно произнесла я. «Уже выбрала. Зовите просто «Большая свинка». Утром, избавившись от старших и велев младшему читать параграф по истории, я вылетела из дома. В голове царила сумятица. Нина, по счастью, оказалась жива. Я дозвонилась до нее около 10 вечера и велела соблюдать крайнюю осторожность. Однако женщина отреагировала вяло. «Господи, ну кому я нужна? Могут залезть в квартиру. У меня и брать нечего». Я швырнула трубку. «Но не дура ли?» Впрочем, документы, скорее всего, у матери или у Яны. Интересно, кто это живет на Нечаевском, 15? Неужели гориллоподобный Слава? Что-то слишком часто всплывает это имя. Может, это один и тот же человек? Даже наверняка. И если он и в самом деле имеет квартирку по указанному адресу, тогда, наверное, он там и прячет Катю. Не чувствуя пронизывающего ледяного ветра, я неслась к метро. В голову пришел гениальный план. Предположим, не найду документы, зато обнаружу логово похитителя. Но не сидит же этот Слава целыми днями дома. Значит так, отыщу мужика, прослежу за ним, дождусь нужного момента, взломаю дверь и освобожу Катю. Пересаживаясь в троллейбус, я немножко поостыла. Взламывать дверь — трудная задача. Одной не справиться. Катю, небось, приковали цепью к батарее, и в прихожую ей не выйти. О, надо достать отмычки. Но где их берут? Ведь не в магазине же спрашивают. Ноги быстро добежали до нужного дома, и, отыскав квартиру, я принялась жать на звонок. Резко щелкнул замок. На пороге появилась бабуся, одетая самым невероятным образом. Худенькая, даже щуплое тельце обтягивал ярко-желтый сарафан с голубыми полосками. С морщинистых щиколоток спадали беленькие хлопчатобумажные носочки, а аккуратные, совсем детские ступни были засунуты в сабо. «Яночка!» — всплеснула бабуся руками. «А я уж на улицу собралась за хлебушком. Давай вместе прогуляемся. Только голову от солнца прикрою, а то напечет». И она схватила тоненькой, как веточка рукой, широкополую соломенную шляпу с розовой ленточкой на полях. Я почувствовала себя действующим лицом в пьесе абсурда. На улицу, в сарафане, в середине ноября. Боюсь, вы замерзнете. Лучше потеплее одеться. Что ты, милая, там жара, настаивала старушка. Июнь в разгаре. Нет, ноябрь, безнадежно пробормотала я, стаскивая куртку. Теперь понятно, почему Яна отправила меня сюда. Никакого славы тут нет. На Нечаевском проживает больная маразмом бабушка, скорее всего, мать Михайловой. Вот она и волнуется, как там безумная. Старушонка тем временем прошлепала на кухню. Я за ней. «Хочешь чаю, Яночка?» Я медленно кивнула. Бабуся подошла к плите и попыталась повернуть ручку. Но не тут-то было. Их не оказалось на месте. Из белой эмали торчали лишь железные палочки. Такие не повернешь голой рукой. Кто-то явно постарался, чтобы бабусек не включила газ. Впрочем, на кухне были приняты и другие меры предосторожности. Окно, несмотря на седьмой этаж, было забрано решеткой. Спичек нигде не видно, да и посуды тоже. На столе сиротливо стоит эмалированная кружка. На холодильнике поблескивает аккуратный замочек. Господи, как же ее оставили одну? Но не успела я ничего придумать, как из прихожей донеслось. «Анна Федоровна, я принесла батончик». «Яночка пришла», — оповестила старуха. «Ну и слава Богу», — раздалась в ответ. И в комнату вошла женщина лет 40 с пакетом. Увидев меня, она вздернула брови. «Вы кто?» «Знакомая Михайловой. А вот бабушка меня за Яну приняла. Только я не стала ее разубеждать». «И правильно», — одобрила женщина, вынимая батон. «Все равно не поймет». Она выдвинула ящик, достала черненькие ручки и ловко надела их на штырьки. Плита вновь обрела нормальный вид. С Яной случилась неприятность. «Господи, что стряслось-то?» По мере того, как женщина узнавала правду, лицо ее вытягивалось. «Ужас!» — повторяла она. «Просто ужас!» Минут 5 понадобилось ей, чтобы прийти в себя. «Я так и думала, что какая-то беда приключилась», — всплеснула она руками под конец. «Яночка такая аккуратная, ни разу деньги не задерживала, а тут не приехала. Хорошо вас прислала, а то прямо не знаю, что и думать. Кстати, меня Таня зовут». «Евлампия», — представилась я и спросила. «Вы сиделка?» «Да». «Разве можно Анну Федоровну одну оставить? Только в булочную на первый этаж спустилась, она уже вас впустила. Ведь так могут и бандиты заявиться». «А что с ней?» «Болезнь Альцгеймера», — грустно вздохнула Таня. «Страшная вещь, постепенное отмирание личности при отличном физическом состоянии. Вот, глядите». Анна Федоровна, блаженно щурясь, мешала чай вилкой. Я удрученно молчала. «А что тут скажешь?» На всякий случай все же поинтересовалась. «Скажите, вы не знаете, живет ли здесь Слава?» «Нет», — покачала головой Танечка. «Только мы вдвоем». «Может, вы знаете, кого из знакомых Анны Федоровны и Яны с таким именем?» Сиделка опять покачала головой. «Гости сюда не ходят. Я только с Яной и знакома, а до меня другая медсестра жила. С таким же редким именем, как и у вас. Акулина. Знаете, всю жизнь мечтала иметь оригинальное имя. А родители обозвали Таней. Кто позовет на улице, сразу 10 баб оборачиваются». Я усмехнулась про себя. «Радуйся, дурочка, Небось, никто не дразнил тебя в детстве, Фросе Бурлаковой. А эту несчастную медсестру, скорее всего, в школе звали Акулой».